Белый клык был ошеломлен и подавлен этим зрелищем. Ему стало страшно. Сознание собственного ничтожества охватило гордую, полную сил собаку, как будто она снова превратилась в щенка, прибежавшего из северной глуши к поселку Серого Бобра. А сколько богов здесь было! От них у белого клыка рябило в глазах. Уличный грохот оглушал его, он терялся от непрерывного потока и мелькания вещей. Он чувствовал, как никогда, свою зависимость от хозяина и шел за ним по пятам, стараясь не упускать его из виду. Город пронесся кошмаром, но воспоминание о нем долгое время преследовало белого клыка во сне. В тот же день хозяин посадил его на цепь в угол багажного вагона среди груды чемоданов и сундуков. Здесь всем распоряжался коренастый, очень сильный бог, который с грохотом двигал сундуки и чемоданы, втаскивал их в вагон, громоздил один на другой или же швырял за дверь, где их подхватывали другие боги. И здесь, в этом кромешном аду, хозяин покинул белого клыка. По крайней мере, белый клык считал себя покинутым до тех пор, пока не учуял рядом с собой хозяйские вещи и, учуяв, стал на стражу около них. «Вовремя пожаловали!» — проворчал коренастый бог, когда часом позже в дверях появился Уидон Скотт. «Эта собака дотронуться мне не дала до ваших чемоданов». Белый клык вышел из вагона. Опять неожиданность. Кошмар кончился. Он принимал вагон за комнату в доме, который со всех сторон был окружен городом. Но за этот час город исчез. Грохот его уже не лез в уши. Перед белым клыком расстилалась веселая, залитая солнцем, спокойная страна. Но удивляться этой перемене было некогда. Белый клык смирился с ней, как смирялся со всеми чудесами, сопутствовавшими каждому шагу богов. Их ожидала коляска. К хозяину подошли мужчина и женщина. Женщина протянула руки и обняла хозяина за шею. — Это враг. В следующую же минуту Уидон Скотт вырвался из ее объятий и схватил белого клыка, который рычал и бесновался вне себя от ярости. — Ничего, мама, — говорил Скотт, не отпуская белого клыка и стараясь усмирить его. — Он думал, что вы хотите меня обидеть. А этого делать не разрешается. Ничего-ничего, он скоро все поймет. А до тех пор я смогу выражать свою любовь к сыну только тогда, когда его собаки не будет поблизости. Засмеялась миссис Скотт, хотя лицо ее побелело от страха. Она смотрела на белого клыка, который все еще рычал и, весь ощетинившись, не сводил с нее глаз. «Он скоро все поймет, вот увидите». — Должен понять, — сказал Скотт. Он начал ласково говорить с белым клыком и, окончательно успокоив его, крикнул строгим голосом: — Лежать! Тебе говорят! Белому клыку уже были знакомы эти слова, и он повиновался приказанию, хотя и неохотно. — Ну, мама? Скотт протянул руки, не сводя глаз с белого клыка. — Лежать! — крикнул он еще раз. Белый клык ощетинился, привстал, но сейчас же опустился на место, не переставая наблюдать за враждебными действиями незнакомых богов. Однако ни женщина, ни мужчина, обнявший вслед за ней хозяина, не сделали ему ничего плохого. Незнакомцы и хозяин уложили вещи в коляску, сели в нее сами, и белый клык побежал следом за ней, время от времени подскакивая вплотную к лошадям и словно предупреждая их, что он не позволит причинить никакого вреда богу, которого они так быстро везут по дороге. Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по аллее, обсаженной густым переплетающимся наверху орешником.